Обзор основных способов вознаграждения. Обзор основных систем оплаты твоего труда я предлагаю рассмотреть с помощью Майкла МакГалли. Первое. Оклад. Оклад – это система фиксированных почасовых, поденных, понедельных или помесячных выплат. Преимущество. Система легко управляется, стимулирует лояльное отношение служащих к компании, предсказуемо как для работников, так и для работодателя. Недостатки. Как работодатель, вы замыкаетесь на платежные ведомости. Произошла продажа или нет, вы все равно платите. Вы рискуете производительностью труда новых работников. Гарантированная оплата может создать слишком высокий уровень комфорта, привести к самодовольству, потере стимула к повышению эффективности своего труда. Лучший способ использования. Оклад хорош при торговле через магазин. Клиенты приходят сами, будучи уверенными в необходимости приобретения того или иного товара, что сводит инициативность продавцов к нулю. Зато менеджер может легко проконтролировать время, отношения и подход своих подчиненных. Оклад хорош в тех ситуациях, когда цена товара настолько низка, а объем продаж настолько высок, что становится невозможным или непрактичным проводить подсчет комиссионных. Второе. Задаток. Задаток – это аванс от ожидаемых комиссионных. Теоретически, задаток должен быть возвращен из комиссионных, когда они будут заработаны. Преимущество. Выравнивает доход продавца так, что он может рассчитывать, по крайней мере, на определенную сумму. Задаток дает новым работникам для начала немного наличных, что позволяет им преодолеть период, пока не начнутся реальные продажи. Недостатки. Как и в случае с окладом, обязательство выплатить задаток означает, что вы должны сразу выложить деньги. Вы можете просто потерять деньги, если новый работник оказывается неспособным к торговой деятельности. Третье. Комиссионное. Комиссионное вознаграждение выплачивается работнику в процентах от цены проданного. В некоторых случаях комиссионная цена основывается на оптовой цене. Комиссионные могут иметь прогрессирующий характер. При этом можно даже не выплачивать комиссионные, пока не достигнут некоторый заранее оговоренный уровень продаж. Выплата комиссионных может происходить только после погашения задолженности по окладу или задатку. Некоторые компании практикуют срезание комиссионных, чтобы агенты не могли заработать больше определенной суммы. Это пример своеобразной щедрости в мелочах. Росс Перот ушел из компании IBM, когда узнал, что если бы он получал неограниченные комиссионные, то сумма, которую он должен был получить только за февраль, сравнима с его годовым заработком в системе ограниченных комиссионных. Такая система поощрений способна привести к потере самых ценных работников. Как сказал один мудрый менеджер, «Назови мне день, когда мои заработки будут ограничены, и я тебе скажу, когда перестану добросовестно относиться к работе». Преимущество. Комиссионные здорово мотивируют начинающих. Это хорошо мотивирует опытных торговых агентов. Это освобождает вас от необходимости выкладывать деньги заранее. Торговец получает прекрасный стимул к работе с полной выкладкой. Недостатки. А. Чисто комиссионное вознаграждение фактически превращает ваших агентов в независимых предпринимателей. Они могут работать по совместительству и действовать чисто в своих, а не в ваших интересах. Такая система приводит к потере контроля над работниками и не позволяет формировать отношения длительного сотрудничества между вами. Б. Независимость торговца приводит к потере лояльности по отношению к вам и вашей компании. В. Если комиссионные основаны на валовом доходе, это лучше, чем на прибыли, то в интересах торговца генерировать сделки любой ценой. Если вы оплачиваете транспортные издержки, он не станет экономить на транспорте в угоду возможным сверхсделкам. Такая ситуация не стимулирует агентов к работе с новыми товарами, требующими раскрутки. Они предпочитают старые проверенные ходовые. Если комиссионные не учитывают скидок, то практически все агенты будут предлагать скидки своим клиентам. Г. Происходит полная потеря контроля над процессом продаж. Вы не можете диктовать агентам приоритеты в их работе, не можете принудить их к ведению деловых дневников, которые могут потребоваться вам в дальнейшем. Вы не можете заставить нужных работников принять участие в необходимых вам мероприятиях, например, выставках, если это не будет отвечать их интересам. Д. Комиссионные сужают рабочий диапазон агентов, ориентируя их в первую очередь на немедленные сделки. Если какой-то клиент требует значительных вложений времени и усилий, ваши агенты просто не станут им заниматься. То есть есть шанс, что вы останетесь без большинства потенциальных постоянных клиентов. Е. В некоторых случаях на работу приходят люди, вовсе не являющиеся хорошими торговцами. Они будут приносить вашей компании только вред, а ваш контроль за их работой будет невероятно затруднен. Ж. Часто агенты стремятся снять сливки с самых простых продаж. Это в ваших интересах на старте, но в дальнейшем оборачивается против вас, так как не способствует формированию серьезного круга постоянных клиентов. З. Оплата чисто комиссионными не может работать в системе с разделением труда. Например, если один человек ищет клиентов, а другой с ними работает, то эта система оплаты вызовет трение как между ними, так между ними и вами. Лучший способ использования. Комиссионные, несмотря на недостатки, идеальный вариант для старта, так как позволяет привлечь к работе тех опытных агентов, которым вы не в состоянии платить оклад полностью или частично. Также комиссионные – это хороший способ при формировании команды сильных профессиональных агентов, в добросовестности и заинтересованности которых вы уверены.